Глава 15. Я застал Наташу одну. Она тихо ходила взад и вперед по комнате, сложа руки на груди, в глубокой задумчивости. Потухавший самовар стоял на столе и уже давно ожидал меня. Молча и с улыбкой протянула она мне руку. Лицо ее было бледно, с болезненным выражением. В улыбке ее было что-то страдальческое, нежное, терпеливое. Голубые ясные глаза ее стали как будто больше, чем прежде. Волосы как будто гуще. Все это так казалось от худобы и болезни. «А я думала, ты уж не придешь», — сказала она, подавая мне руку. «Хотела даже Мавру послать к тебе узнать. Думала, не заболел ли опять». «Нет, не заболел, меня задержали. Сейчас расскажу». «Ну что с тобой, Наташа, что случилось?» «Ничего не случилось», — отвечала она, как бы удивленная. «А что?» «Да ты писала. Вчера написала, чтоб пришел, да еще назначила час, чтобы ни раньше, ни позже. Это как-то не по-обыкновенному». «Ах да, это я его вчера ждала». «Что ж, он все еще не был?» «Нет. Я и думала, если не придет, так с тобой надо будет переговорить», — прибавила она, помолчав. «А сегодня вечером ожидала его?» «Нет, не ждала. Он вечером там». «Что ж ты думаешь, Наташа, он уж совсем никогда не придет?» «Разумеется, придет», — отвечала она, как-то особенно серьезно взглянув на меня. Ей не нравилась скорость моих вопросов. Мы замолчали, продолжая ходить по комнате. «Я все тебя ждала, Ваня», — начала она вновь с улыбкой. «И знаешь, что делала? Ходила здесь взад и вперед и стихи наизусть читала. Помнишь, колокольчик, зимняя дорога, самовар мой кипит на дубовом столе, мы еще вместе читали. Улеглась и метелица, путь озарен. Ночь глядит миллионами тусклых очей. И потом, то вдруг слышится мне, страстный голос поет, с колокольчиком дружно звеня. Ах, когда-то, когда-то мой милый придет отдохнуть на груди у меня. У меня ли не жизнь, чуть заря на стекле начинает лучами с морозом играть, самовар мой кипит на дубовом столе, и трещит моя печь, озаряя в угле за цветной занавеской кровать. Как это хорошо! Какие это мучительные стихи, Ваня, и какая фантастическая раздающаяся картина. Канва одна, и только намечен узор. Вышивай, что хочешь. Два ощущения, прежнее и последнее. Этот самовар, этот ситцевый занавес, так это все родное. Это как в мещанских домиках в уездном нашем городке. Я и дом этот как будто вижу. Новый, из бревен, еще досками не обшитый. А потом другая картина. То вдруг слышится мне, тот же голос поет, с колокольчиком грустно звеня. Где-то старый мой друг, я боюсь, он войдет и, ласкаясь, обнимет меня. Что за жизнь у меня, и тесна, и темна, и скучна моя горница, дует в окно. За окошком растет только вишня одна, да и та за промерзлым стеклом не видна и, быть может, погибла давно. Что за жизнь? Пленял пестрый полога цвет. Я больная брожу и не еду к родным. Побронить меня некому. Милого нет. Лишь старуха ворчит. Я больная брожу. Эта больная как тут хорошо поставлена. Побронить меня некому. Сколько нежности, неги в этом стихе и мучений от воспоминаний, да еще мучений, которые сам вызвал. Да и любуешься ими. Господи, как это хорошо! Как это бывает?» Она замолчала, как будто подавляя начинавшуюся горловую спазму. «Голубчик мой, Ваня», — сказала она мне через минуту и вдруг опять замолчала, как будто сама забыла, что хотела сказать, или сказала так, без мысли, от какого-то внезапного ощущения. Между тем мы все прохаживались по комнате. Перед образом горела лампадка. В последнее время Наташа становилась все набожнее и набожнее и не любила, когда об этом с ней заговаривали. «Что, завтра праздник?» — спросил я. «У тебя лампадка горит». «Нет, не праздник. Да что ж, Ваня, садись, должно быть, устал. Хочешь чаю? Ведь ты еще не пил». «Сядем, Наташа. Чай я пил». «Да ты откуда теперь?» «От них». Мы с ней всегда так называли родной дом. «От них? Как ты успел? Сам зашел? Звали?» Она засыпала меня вопросами. Лицо ее сделалось еще бледнее от волнения. Я рассказал ей подробно мою встречу со стариком, разговор с матерью, сцену с медальоном. Рассказал подробно и со всеми оттенками. Я никогда ничего не скрывал от нее. Она слушала жадно, ловя каждое мое слово. Слезы блеснули на ее глазах. Сцена с медальоном сильно ее взволновала. «Постой, постой, Ваня!» — говорила она, часто прерывая мой рассказ. «Говори подробнее, все-все, как можно подробнее. Ты не так подробно рассказываешь!» Я повторил второй и третий раз, поминутно отвечая на ее беспрерывные вопросы о подробностях. «И ты в самом деле думаешь, что он ходил ко мне?» «Не знаю, Наташа. И мнение даже составить не могу. Что грустит о тебе и любит тебя, это ясно. Но что он ходил к тебе, это...» «И он целовал медальон?» — перебила она. «Что он говорил, когда целовал?» «Бессвязно, одни восклицания. Называл тебя самыми нежными именами. Звал тебя...» «Звал?» «Да». Она тихо заплакала. «Бедная», — сказала она. «А если он все знает?» — прибавила она после некоторого молчания. «Так это не мудрено. Он и об отце Алёше имеет большое известие». «Наташа», — сказал я робко, — «пойдем к ним». «Когда?» — спросила она, побледнев и чуть-чуть привстав с кресел. Она думала, что я зову ее сейчас. «Нет, Ваня», — прибавила она, положив мне обе руки на плечи и грустно улыбаясь. «Нет, голубчик, это всегдашний твой разговор, но не говори лучше об этом». «Так неужели ж никогда, никогда не кончится этот ужасный раздор?» — вскричал я грустно. «Неужели ж ты до того горда, что не хочешь сделать первый шаг? Он за тобою, ты должна его первая сделать. Может быть, отец только того и ждет, чтобы простить тебя. Он отец, он обижен тобою. Уважь его гордость, она законна, она естественна. Ты должна это сделать. Попробуй, и он простит тебя без всяких условий». «Без условий. Это невозможно. И не упрекай меня, Ваня, напрасно. Я об этом дни и ночи думала и думаю. После того, как я их покинула, может быть, не было дня, чтобы я об этом не думала. Да и сколько раз мы с тобой же об этом говорили. Ведь ты знаешь сам, что это невозможно. Попробуй. Нет, друг мой, нельзя. Если и попробую, то еще больше ожесточу его против себя. Безвозвратного не воротишь, и знаешь, чего именно тут воротить нельзя? Не воротишь этих детских счастливых дней, которые я прожила вместе с ними. Если б отец и простил, то все-таки он бы не узнал меня теперь. Он любил еще девочку, большого ребенка. Он любовался моим детским простодушием. Лаская, он еще гладил меня по голове так же, как когда я была еще семилетней девочкой и, сидя у него на коленях, пела ему мои детские песенки. С первого детства моего до самого последнего дня он приходил к моей кровати и крестил меня на ночь. За месяц до нашего несчастья он купил мне серьги тихонько от меня, а я все узнала, и радовался, как ребенок, воображая, как я буду рада подарку, и ужасно рассердился на всех и на меня первую, когда узнал от меня же, что мне давно уже известно о покупке серег. За 3 дня до моего ухода он приметил, что я грустна, тотчас же и сам загрустил до болезни. И как ты думаешь, чтобы развеселить меня, он придумал взять билет в театр. Ей-богу, он хотел этим излечить меня. Повторяю тебе, он знал и любил девочку и не хотел и думать о том, что я когда-нибудь тоже стану женщиной. Ему это и в голову не приходило. Теперь же, если бы я воротилась домой, он бы меня и не узнал. Если он и простит, то кого же встретит теперь? Я уж не та, уж не ребенок, я много прожила. Если я и угожу ему, он все-таки будет вздыхать о прошедшем счастье, тосковать, что я совсем не так, как прежде, когда еще он любил меня ребенком. А старое всегда лучше кажется. С мучениями вспоминается. «О, как хорошо прошедшее, Ваня!» — вскричала она, сама увлекаясь и прерывая себя этим восклицанием с болью, вырвавшимся из ее сердца. «Это все правда, — сказал я, — что ты говоришь, Наташа. Значит, ему надо теперь узнать и полюбить тебя вновь. А главное — узнать. Что ж, он и полюбит тебя. Неужели ж ты думаешь, что он не в состоянии узнать и понять тебя? Он, такое сердце! Ох, Ваня, не будь несправедлив. И что особенного во мне понимать? Я не про то говорила. Видишь, что еще? Отеческая любовь тоже ревнива. Ему обидно, что без него все это началось и разрешилось с Алешей, а он не знал, проглядел. Он знает, что и не предчувствовал этого. И несчастные последствия нашей любви и мой побег приписывает именно моей неблагодарной скрытности. Я не пришла к нему с самого начала, я не каялась потом перед ним в каждом движении моего сердца, с самого начала моей любви. Напротив, Я затаила все в себе, я пряталась от него. И уверяю тебя, Ваня, втайне ему это обиднее, оскорбительнее, чем самые последствия любви, то, что я ушла от них и вся отдалась моему любовнику. Положим, он встретил бы меня теперь как отец, горячо и ласково, но семя вражды останется. На второй, на третий день начнутся огорчения, недоумения, попреки. К тому же он не простит без условий. Я, положим, скажу и скажу правду из глубины сердца, что понимаю, как его оскорбило, до какой степени перед ним виновата. И хоть мне и больно будет, если он не захочет понять, чего мне самой стоило все это счастье с Алешей, какие я сама страдания перенесла, то я подавлю свою боль, все перенесу, но ему и этого будет мало. Он потребует от меня невозможного вознаграждения. Он потребует, чтобы я прокляла мое прошедшее, прокляла Алешу и раскаялась в моей любви к нему. Он захочет невозможного — воротить прошедшее и вычеркнуть из нашей жизни последние полгода. Но я не прокляну никого. Я не могу раскаяться. Уж так оно пришлось, так случилось. Нет, Ваня, теперь нельзя. Время еще не пришло. Когда же придет время? Не знаю. Надо как-нибудь выстрадать вновь наше будущее счастье. Купить его какими-нибудь новыми муками. Страданием все очищается. Ох, Ваня, сколько в жизни боли. Я замолчал и задумчиво смотрел на нее. «Что ты так смотришь на меня, Алеша, то бишь Ваня?» — проговорила она, ошибаясь и улыбнувшись своей ошибке. «Я смотрю теперь на твою улыбку, Наташа. Где ты взяла ее? У тебя прежде не было такой. А что же в моей улыбке?» «Прежнее детское простодушие, правда, в ней еще есть. Но когда ты улыбаешься, точно в то же время у тебя как-нибудь сильно заболит на сердце. Вот ты похудела, Наташа, а волосы твои стали как будто гуще. Что это у тебя за платье? Это еще у них было сделано?» «Как ты меня любишь, Ваня», — отвечала она, ласково взглянув на меня. «Ну а ты, что ты теперь делаешь? Как твои-то дела?» «Не изменились, все, роман пишу. Да тяжело, не дается. Вдохновение выдохлось. С плеча-то и можно бы написать, пожалуй, и занимательно бы вышло, да хорошую идею жаль портить. Это из любимых. А к сроку непременно надо в журнал. Я даже думаю бросить роман и придумать повесть поскорее, так что-нибудь легонькое и грациозное, и отнюдь без мрачного направления. Это уж отнюдь. Все должны веселиться и радоваться. Бедный ты труженик. А что Смит? Да Смит умер. Не приходил к тебе? Я серьезно говорю тебе, Ваня, ты болен, у тебя нервы расстроены. Такие все мечты. Когда ты мне рассказывал про наем этой квартиры, я все это в тебе заметила. Что, квартира сыра, нехороша? Да. У меня еще случилась история сегодня вечером. Впрочем, я потом расскажу. Она меня уже не слушала и сидела в глубокой задумчивости. Не понимаю, как я могла уйти тогда от них? Я в горячке была, — проговорила она наконец, смотря на меня таким взглядом, которым не ждала ответа. Заговори я с ней в эту минуту, она бы и не слыхала меня. «Ваня», — сказала она чуть слышным голосом, — «я просила тебя за делом». «Что такое?» «Я расстаюсь с ним». «Рассталась или расстаешься?» «Надо кончить с этой жизнью. Я и звала тебя, чтобы выразить все, все, что накопилось теперь и что я скрывала от тебя до сих пор». Она всегда так начинала со мной, поверяя мне свои тайные намерения. И всегда почти выходило, что все эти тайны я знал от нее же. «Ах, Наташа, я тысячу раз это от тебя слышал. Конечно, вам жить вместе нельзя. Ваша связь какая-то странная, между вами нет ничего общего. Но достанет ли сил у тебя?» «Прежде были только намерения, Ваня. Теперь же я решилась совсем. Я люблю его бесконечно, а между тем выходит, что я ему первый враг. Я гублю его будущность. Надо освободить его. Жениться он на мне не может, он не в силах пойти против отца». Я тоже не хочу его связывать. И потому я даже рада, что он влюбился в невесту, которую ему сватают. Ему легче будет расстаться со мной. Я это должна, это долг. Если я люблю его, то должна всем для него пожертвовать, должна доказать ему любовь мою, это долг. Не правда ли? Но ведь ты не уговоришь его. Я и не буду уговаривать. Я буду с ним по-прежнему, войди он хоть сейчас. Но я должна приискать средства, чтобы ему было легко оставить меня без угрызений совести. Вот что меня мучит, Ваня. Помоги. Не присоветуешь ли чего-нибудь?» «Такое средство одно», — сказал я. «Разлюбить его совсем и полюбить другого. Но вряд ли это будет средством. Ведь ты знаешь его характер. Вот он к тебе 5 дней не ездит. Предположи, что он совсем оставил тебя. Тебе стоит только написать ему, что ты сама его оставляешь, а он тотчас же прибежит к тебе». «За что ты его не любишь, Ваня?» «Я?» «Да, ты. Ты ему враг, тайный и явный. Ты не можешь говорить о нем без мщения. Я 1000 раз замечала, что тебе первое удовольствие унижать и чернить его. Именно чернить, я правду говорю. И 1000 раз уже говорила мне это. Довольно, Наташа. Оставим этот разговор». «Я бы хотела переехать на другую квартиру», — заговорила она опять после некоторого молчания. «Да ты не сердись, Ваня». «Что ж, он придет и на другую квартиру, а я, ей-богу, не сержусь». «Любовь сильна. Новая любовь может удержать его. Если и воротится ко мне, так только разве на минуту, как ты думаешь?» «Не знаю, Наташа. В нем все в высшей степени ни с чем не сообразно. Он хочет и на той жениться, и тебя любить. Он как-то может все это вместе делать». «Если б я знала, наверное, что он любит ее, я бы решилась. Ваня, не таи от меня ничего. Знаешь ты что-нибудь, чего мне не хочешь сказать или нет?» Она смотрела на меня беспокойным, выпытывающим взглядом. «Ничего не знаю, друг мой, даю тебе честное слово. С тобой я был всегда откровенен. Впрочем, я вот что еще думаю. Может быть, он вовсе не влюблен в падчерицу графини так сильно, как мы думаем. Так, увлечение. Ты думаешь, Ваня? Боже, если б я это знала, наверное. О, как бы я желала его видеть в эту минуту, только взглянуть на него. Я бы по лицу его все узнала. И нет его. Нет его!» «Да разве ты ждешь его, Наташа?» «Нет, он у ней. Я знаю, я посылала узнавать. Как бы я желала взглянуть и на нее. Послушай, Ваня, я скажу вздор, но неужели же мне никак нельзя ее увидеть, нигде нельзя с нею встретиться? Как ты думаешь?» Она с беспокойством ожидала, что я скажу. «Увидать еще можно. Но ведь только увидать мало. Довольно бы того хоть увидать, а там бы я и сама угадала. Послушай, я ведь так глупа стала. Хожу-хожу здесь, все одна, все думаю. Мысли, как какой-то вихрь, так тяжело. Я и выдумала, Ваня, нельзя ли тебе с ней познакомиться? Ведь графиня, тогда ты сам рассказывал, хвалила твой роман. Ты ведь ходишь иногда на вечера к князю Р. Она там бывает. Сделай, чтоб тебя ей там представили. А то, пожалуй, и Алеша мог бы тебя с ней познакомить. Вот ты бы мне все и рассказал про нее». «Наташа, друг мой, об этом после. А вот что. Неужели ты серьезно думаешь, что у тебя достанет сил на разлуку? Посмотри теперь на себя, неужели ты покойна?» «Достанет», — отвечала она чуть слышно. «Все для него. Вся жизнь моя для него. Но знаешь, Ваня, не могу я перенести, что он теперь у нее обо мне позабыл, сидит возле нее, рассказывает, смеется. Помнишь, как здесь бывало, сидел. Смотрит ей прямо в глаза. Он всегда так смотрит. И в мысль ему не приходит теперь, что я вот здесь, с тобой». Она не докончила и с отчаянием взглянула на меня. «Как же ты, Наташа, еще сейчас, только сейчас говорила: пусть мы вместе, все вместе расстанемся!» — перебила она со сверкающим взглядом. «Я сама его благословлю на это. Но тяжело, Ваня, когда он сам первый забудет меня. Ах, Ваня, какая это мука! Я сама не понимаю себя. Умом выходит так, а на деле не так. Что со мной будет?» «Полно, полно, Наташа, успокойся. И вот уже 5 дней, каждый час, каждую минуту. Во сне ли, сплю ли, все об нем, об нем. Знаешь, Ваня, пойдем туда, проводи меня». «Полно, Наташа». «Нет, пойдем, я тебя только ждала, Ваня. Я уже 3 дня об этом думаю. Об этом-то деле я и писала к тебе. Ты меня должен проводить, ты не должен отказать мне в этом. Я тебя ждала. 3 дня. Там сегодня вечер, он там, пойдем». Она была как в бреду. В прихожей раздался шум. Мавра как будто спорила с кем-то. «Стой, Наташа, кто это?» — спросил я. «Слушай». Она прислушалась с недоверчивой улыбкой и вдруг страшно побледнела. «Боже мой, кто там?» — проговорила она чуть слышным голосом. Она хотела было удержать меня, но я вышел в прихожую к Мавре. Так и есть, это был Алеша. Он об чем-то расспрашивал Мавру, та сначала не пускала его. «Откуда он такой явился?» — говорила она, как власть имеющая. — Что? Где рыскал? Ну уж иди, иди. А меня тебе не подмаслить. Ступай-ка, что ты ответишь? — Я никого не боюсь, я войду, — говорил Алеша, немного, впрочем, сконфузившись. — Ну, ступай, прытык ты больно. — И пойду. — Ага, и вы здесь, — сказал он, увидев меня. — Как это хорошо, что и вы здесь. Ну вот и я, видите, как же мне теперь... — Да просто войдите, — отвечал я, — чего вы боитесь? — Я ничего не боюсь, уверяю вас, потому что я, ей-богу, не виноват. — Вы думаете, я виноват? — Вот увидите, я сейчас оправдаюсь. — Наташа, можно к тебе? — вскрикнул он с какой-то выделанной смелостью, остановясь перед затворенную дверью. Никто не отвечал. — Что ж это? — спросил он с беспокойством. — Ничего, она сейчас там была, — отвечал я. — Разве что-нибудь... Алеша осторожно отворил дверь и робко окинул глазами комнату. Никого не было. Вдруг он увидал ее в углу между шкафом и окном. Она стояла там, как будто спрятавшись, ни жива, ни мертва. Как вспомню об этом, до сих пор не могу не улыбнуться. Алеша тихо и осторожно подошел к ней. — Наташа, что ты? — Здравствуй, Наташа, — робко проговорил он с каким-то испугом, смотря на нее. — Ну что ж, ну, ничего, — отвечала она в ужасном смущении, как будто она же и была виновата. — Ты хочешь чаю? — Наташа, послушай, — говорил Алеша, совершенно потерявшись. — Ты, может быть, уверена, что я виноват? — Ну, я не виноват, я нисколько не виноват. Вот видишь ли, я тебе сейчас расскажу. — Да зачем же это? — прошептала Наташа. — Нет-нет, не надо. Лучше дай руку... И кончено, как всегда. И она вышла из угла. Румянец стал показываться на щеках ее. Она смотрела вниз, как будто боясь взглянуть на Алешу. «О, боже мой!» — вскрикнул он в восторге. «Если б только был виноват, я бы не смел, кажется, и взглянуть на нее после этого. Посмотрите, посмотрите!» — кричал он, обращаясь ко мне. «Вот!» Она считает меня виноватым. Все против меня, все видимости против меня. Я 5 дней не езжу. Есть слухи, что я у невесты. И что ж, она уж прощает меня. Она уж говорит, дай руку, и кончено. Наташа, голубчик мой, ангел мой. Я не виноват, и ты знаешь это. Я не виноват ни на столечко. Напротив, напротив. Но ведь ты теперь там... «Тебя теперь туда звали. Как же ты здесь? Который час?» «Половина одиннадцатого. Я и был там. Но я сказался больным и уехал. И это первый раз в эти 5 дней, что я свободен, что я был в состоянии урваться от них и приехал к тебе, Наташа. То есть я мог и прежде приехать, но я нарочно не ехал. А почему? Ты сейчас узнаешь, объясню. Я затем и приехал, чтобы объяснить. Только, ей-богу, в этот раз я ни в чем перед тобой не виноват. Ни в чем, ни в чем!» Наташа подняла голову и взглянула на него. Но ответный взгляд его сиял такой правдивостью, лицо его было так радостно, так честно, так весело, что не было возможности ему не поверить. Я думал, они вскрикнут и бросятся друг другу в объятия, как это уже несколько раз прежде бывало при подобных же примирениях. Но Наташа, как будто подавленная счастьем, опустила на грудь голову и вдруг тихо заплакала. Тут уж Алеша не мог выдержать. Он бросился к ногам ее. Он целовал ее руки, ноги, он был как в выступлении. Я придвинул ей кресло. Она села. Ноги ее подкашивались.